Глава 27. Побег. Ольга Оливия. Когда законник пришел к нам, узнав о том, что его отцу, лекарю, стало плохо, он так и застыл на пороге, не ожидая, что в доме буду я. Он уже был в курсе того, что я нарушила закон, чтобы спасти его отцу жизнь. Да что там? Он помнил и о том, что я в него иглу воткнула, и поблагодарил. Мы говорили недолго, но коснулись той самой темы, из-за чего он когда-то согласился пройти в городское имение Кайронов под видом лекаря. Мой предстоящий развод. Потому вчера написал адрес, куда я могу обратиться в случае острой необходимости. На этот адрес, написанный на бумаге, сейчас и смотрю с некоторым недоумением. Не улица, а Дискрит, не дом, а им 144, видимо, имение. Но проблема даже не в обозначениях, а в том, что я не знаю, где это находится, а карты в доме не нашлось. Можно было бы спросить у Вириан, однако, кажется, настанет день, когда она с радостью выдаст меня дракону, чтобы он нашел и вернул. Она живет по другим устоям, поэтому придется разбираться самой. Но сначала с побегом, пока меня с позаранку не отвели к лекарю и не объявили сумасшедшей, или же, того хуже, чужой душой в теле. Про то, как относятся к последним, я уже придумала, как разузнать. Смотрю в окно, за которым только-только начинает светать, и решаю – пора. Оставив записки для Вирианы Кайрона, надеюсь, его инфаркт не хватит, поправляю самое красивое из своих платьев. Оно позволит мне войти в любое заведение на моем пути, покажет статус. Но для того, чтобы выйти из дома незамеченной, накидываю тонкое покрывало. Увы, неприметной мантии во всем доме не нашлось, поэтому пришлось поступить так. Хватаю два тяжеленьких мешка и ступаю из комнаты прочь. В ночной тишине каждый скрип половицы кажется грохотом, но, к счастью, никто не бежит проверять. Видимо, чай, способствующий крепкому сну, все же сработал. Едва выйдя из дома, тут же ежусь от утреннего холода, но останавливаться нельзя. Быстро, как только могу, добираюсь до кареты и, убедившись, что никого рядом нет, проскальзываю за забор. В прошлую прогулку с Вириан я приметила на углу улицы кучера, который за деньги всех возил в столицу. К нему и спешу, а он, к моему счастью, уже не спит, расчесывает вороному гриву. «Доброе утро! Отвезете в столицу?» – спрашиваю я, скинув заблаговременно покрывало. И мужчина, оторвавшись от дела, окидывает меня взглядом. Сухой, высокий, выглядит грозным и даже чем-то напоминает мне моего отца. Он никогда не показывал эмоций и был почти всегда чем-то недоволен. Этот худощавый господин, кажется, тоже. Потому приподнимаю подбородок, показывая, что к нему не умолять пришли, а на равных говорить. И невзначай поправляю платье, пытаясь тонко намекнуть. Деньги есть и власть тоже, если вдруг что-то дурное задумает сделать. Опасным этот тип выглядит, пока меня разглядывает, будто ему кто-то разрешал. Вот только после осмотра не скалится и не облизывается, хотя я полагала, что будет именно так. «Вы не та новая леди из особняка?» – спрашивает он, нахмурившись. Подумала бы, что у него с Кайронами проблемы, но, кажется, интерес у него в чем-то ином. «Та? Это что-то меняет?» – киваю, ибо скрывать смысла нет. Если меня захотят выследить, то первым делом пойдут к извозчикам. Потому я заранее подумала, что доеду сначала до столицы. Там продам пару украшений, сменю маскировку и найду другую повозку, которая доставит по нужному адресу. «Конечно, меняют. Значит, это вы помогали пострадавшим в пожаре», – выдает мне местный таксист. «Не помню его ни раненым, ни помогающим. Может, был в дороге, но слухи всю деревню обошли». «Все именно так. Я спешу. Когда мы можем поехать?» Начинаю немного нервничать, но вида не подаю. Мне нужно в столицу, а этот товарищ – незаменимое звено в моем плане. «Уже! Забирайтесь, леди! Буду рад вас подвести!» Вдруг рапортует извозчик, да еще и улыбается. Не хищно, не хитро, а с какой-то детской радостью, с благодарностью, которая выражена не только кривоватой улыбкой, но даже в вечно сердитых уставших глазах. Это настораживает, но выхода нет. Потому и забираюсь в повозку, а после оказывается, что волновалась я зря. В пути этот грозный деревенский мужчина показывает себя вполне приятным собеседником. И про кур рассказывает, и про дом, и про мать свою. Ту самую старушку, которую привела леди Эргарн, а я велела отвезти ее в дом и дать отдохнуть. Вот так свела судьба, что сыном той бабули оказался кучер. То-то он так охотно за повозья взялся, да еще и болтает всю дорогу. А я на ус мотаю каждую деталь, но спустя час устаю. Хвала богам, мы наконец-то подъезжаем к столице. Город как раз начинает медленно просыпаться. То там, то тут появляются люди. Кто-то спешит, кто-то едва носом не клюет, засыпая на ходу. Простой народ в блеклых нарядах в основном ходит пешком, а вот в каретах, видимо, разъезжают господа. И все эти кареты тянутся к центральной площади с трехэтажными белыми домами и торговыми рядами, куда везет меня кучер. «Можете остановить у ювелирной лавки. Я выйду ненадолго, а как вернусь, сразу заплачу», — говорю извозчику. «Я ведь специально выбрала такое время, чтобы прибыть в столицу, когда лавки откроются, чтобы за дорогу расплатиться». Но извозчик удивляет второй раз. «Какая оплата, леди? Вы с моей матери ни медика не взяли, да и другим помогли. Спасибо вам, леди, пусть с вас пример берут», — выдает он, еще и шляпу снимает. Наотрез отказывается от оплаты. А я, глядя на это, понимаю, что не такой уж и плохой этот мир. Если есть хотя бы пара хороших людей, значит, все еще может стать нормально. На том и порешив, прощаюсь с извозчиком. Ступаю к одной лавке, а она, как назло, закрыта. «Инвентаризация», — сообщают мне, а я в конце улицы замечаю еще одну вывеску. И только ступаю в ту сторону, как из-за угла выныривают несколько мужчин в темных мундирах, статные, грозные, как на подбор, и с ними дядька Черномор. Вот же, блин, стоило только подумать, как меня буквально пронизывает знакомой темной аурой. «Кайрон?» – пошутила, называется. Тут же отхожу в сторону, прячась за несколько женщин, которые раскладывают на лавке всякие сушеные травы. Кидаю взгляд в четверку мужчин и убеждаюсь – дракон, черт бы его побрал, там. Он еще и на полголовы выше остальных. И какого лешего он бродит по столице с утра пораньше? Тем более, что вчера на свадьбу собственную спешил. Ночь оказалась такой жаркой, что скорее на свежий воздух вырвался. Неважно. Тут же отступаю еще на пару шагов и наблюдаю. Эти громилы расходятся по разным направлениям и озираются по сторонам, будто кого-то ищут. Уж не меняли? Так быстро? Вот теперь и по ювелирным лавкам решили пройтись? Как ни кстати. Видимо, обмен драгоценностей на местную валюту придется отложить. Проскальзываю в узкий переулок, который выводит на еще одну просторную торговую улочку, где местные лавочники неспешно раскладывают свои товары. Здесь же вижу и карету, а вот кучера пока что нет. И кого просить, чтобы отвезли? Не самой же эту карету угонять, чтобы меня еще и в преступницы записали. А товарищи Кайрона как назло сворачивают в эту сторону. Что ж, видимо, мне ничего не остается, кроме как залезть в эту карету и надеяться на удачу. «А можно ведь там переодеться в наряд служанки, который я прихватила. Точно!» Так и поступаю. Быстро перебегаю улицу, врываюсь в карету, спешно тяну за собой дверь, а ее, как назло, перехватывает сильная мужская рука.